Он отнес ее к верхней ступеньке лестницы и поднял высоко над головой. «Кто принести этот добыча?» — закричал он. «Это я принести?» — пронзительно отозвалась какая-то старуха. Она с трудом протиснулась сквозь толпу, поднялась на веранду, яростно торговалась со мной минут пять, потом зажала в кулаке деньги и стала пробиваться обратно вниз. В следующей корзинке сидели две прелестные маленькие совы. Перья у них были пятнистые, серые и черные, а глаза обведены совершенно белыми кругами с тонким черным ободком. Казалось, на них большие роговые очки. При виде меня они защелкали клювами и опустили длинные ресницы над свирепыми золотистыми глазами. Я попытался вынуть их из корзинки, но тут они с громкими криками опрокинулись на спину и выставили вперед огромные когти. В сущности, это были не совы, а совята. Кое-где с них еще не сошел детский пушок, напоминавший вату, так что, казалось, обе они попали в обильный снегопад. Я всю жизнь не мог оставаться равнодушным при виде совы, а эти две малютки были просто неотразимы. Это были белолицые сплюшки. Мне еще никогда такие не попадались, и, конечно же, я не мог их не купить. Следующим моим приобретением была белка, из-за которой поднялся ужасный переполох. Она сидела в сумке из пальмовых листьев, и едва я туда заглянул, как белка пулей выскочила наружу. Укусила меня за руку и поскакала прочь по веранде. Джейкоб кинулся в погоню и совсем был уже догнал беглянку, но вдруг белка метнулась в сторону и помчалась вниз по лестнице, искусно лавируя среди десятков пар черных ног. Поднялась невообразимая суматоха. Те, кто стоял на верхней ступеньке, подпрыгнули, почувствовав зверька у себя под ногами, потеряли равновесие и опрокинулись на тех, кто стоял ниже. Те, в свою очередь, повалились на других, которые стояли еще ниже, а уж те покатились вниз, как трава под косой. За считанные секунды вся лестница покрылась мешаниной шевелящихся тел. То там, то сям мелькали ноги и руки, высовываясь под самыми невероятными углами. Я был уверен, что эта людская лавина раздавит злосчастную белку в лепешку. Но, к моему удивлению, она появилась в самом низу лестницы, судя по всему, целая и невредимая, раза два взмахнула хвостом и прибойкой рысцой пустилась вдоль по дороге, оставив позади себя картину, которая напоминала побоище на лестнице в Одессе из фильма «Броненосец Потемкин», только в негритянском варианте. А я на верхней ступеньке исходил бессильной злостью и тщетно пытался пробиться сквозь неразбериху черных тел. Ведь белка была редкостная, нельзя же было ее упустить. На середине лестницы кто-то схватил меня за щиколотку, и я рухнул на большое мягкое тело. Судя по некоторым подробностям, которые мне удалось ощутить, тело было женское. С немалым трудом я поднялся на ноги, в отчаянии взглянул вниз на дорогу и... О, радость! По ней приближались десятка-два молодых бафутян. Они заметили белку и остановились, как вкопанные. А белка, завидев их, села и принялась подозрительно нюхать воздух.